За пределами котьей страны. Максим Кабир. Хэштег «маньяк и котики». Хэштег «стокгольмский синдром». Хэштег «жизнь после похищения». «В 11 лет, — проговорила Женя, — меня похитил сумасшедший». Стас поперхнулся пивом и воззрился на невесту, рассчитывая, что она объяснит смысл шутки. Но она не шутила, увы. За 10 минут до этого внезапного откровения она вела автомобиль, изнывая от жары, то и дело трогая решетку кондиционера. И немного, совсем чуть-чуть, злилась на Стаса. Но почему в детстве он предпочитал оружие машинкам? Почему к своим 25, он был младше Жени на год, не удосужился научиться водить машину? Мышцы ныли от дорожной тряски. Платье липло к телу, и ужасно хотелось в душ. Она предложила выпить кофе. Стас был не против пива. Снимая с подола белую шерстинку, Женя все ему рассказала. «Я гуляла во дворе, а он подъехал на велосипеде. Спросил, умею ли я бинтовать кошачьи лапки. Мол, его кошка поранилась, и срочно нужна помощь». За окнами закусочной дребезжали грузовики. Поднимали тучи пыли. Слева от кафе расположилась насыпь, напоминающая взлетную полосу или стелу. На нее взгромоздилась массивная скульптура — бык в натуральную величину, выструганный умельцем из дерева. Рога целились в трассу, агрессивно раздувались ноздри с продетым в них металлическим дверным кольцом. Краска облупилась, оголив стыки между распиленными комлями. Бычья морда кого-то Жене напоминала, но она не могла понять, кого. Внутри закусочной царила тишина и духота. Висели на стенах охотничьи трофеи, головы животных, припавшие пылью лисы, олени и кабаны. Шутник нахлобучил на волка красную кепку с логотипом Национальной баскетбольной ассоциации. Оскаленный зверь был смешон и жалок. Вентилятор загребал лопастями спёртый воздух. Бисеринка пота скользнула по щеке девушки и капнула во впадинку над ключицей. Вчера Женя познакомилась с родителями будущего мужа. После 3 часов езды ее ждал радушный прием, сытный ужин и ночлег. Родители Стаса оказались чудесными, гостеприимными людьми, и все прошло великолепно. Если бы не пара сиамских котов, норовивших запрыгнуть на колени. Зная о пунктике невесты, Стас попросил запереть живность на время, а Женя солгала про аллергию. Теперь они возвращались домой. Это была любовь, как в книгах, которые запоем читала покойная мама Жени. Полгода романтики, обручальное кольцо, подаренное под переливы саксофона. Счастье — слово, требующее особо бережного отношения. Его нужно шепотом, на ухо, а лучше вовсе телепатически, чтобы не замусолить. На кой черт она вообще заговорила о похищении? Какой петух ее клюнул испоганить это утро? Но отступать было поздно. Баюкая в ладонях чашку пресного кофе, Женя сказала отстраненным голосом. «Варшавцева — страшное захолустье. Все друг друга знают. И его моя мама знала. Безобидный чудак. Он обитал на окраине, в частном доме, полном котов. Сторожил автостоянку. Дядя Толя — кукушка. Я не боялась его. А зря». Она смежила на миг веки и перенеслась мысленно в шахтерский городок. Увидела, как наяву, обшарпанную пятиэтажку, голубятню, врытые квадратом шины. И возле велосипеда увидела приземистого мужчину в растянутом свитере, его большие детские глаза, его робкую, умоляющую улыбку. Зазвенели колокольчики, бородатый дальнобойщик заскочил позавтракать. «Он держал меня в подвале», — продолжала Женя. Ошеломленный Стас слушал, открыв рот. 3 месяца, пока мама сходила с ума и милиция прочесывала степь, а водолазы ныряли в затопленный карьер. «Он тебя...» Немой вопрос повис в жарком воздухе. «Насиловал?» «А если да, — подумала она, — Стас изменит свое к ней отношение? Будет он брезговать, касаясь ее тела?» «Нет, — сказала она себе, — только не Стас. Их секс был прекрасен, и этого никто не отнимет». «Господи!» — его рука метнулась к Жениному предплечью, к вытатуированному сердцу. Нательный рисунок маскировал тонкий рубец, шнурочек, перечеркивающий вены. «Я соврала, прости. Это был не несчастный случай». Женя погладила пальцами шрам. «Я сама». «Ну, я догадался. Из-за него?» «Возможно. Мне было 16. Соседи косились на меня, словно я виновата, что дядя Толя, что он...» В горле першило. Женя отхлебнула остывший кофе. «Маленький городишко, людям скучно, они выдумывают небылицы. И сверстники сторонились меня, как прокаженную. Я была парией. Парни нафантазировали разное про мое пребывание в подвале». Она убрала со лба каштановую прядь. «Но мой ответ — нет. Кукушка не насиловал меня и не бил. Кормил регулярно невкусной рисовой кашей. Такой комками. Поил сладким чаем. Играл роль доброго дедушки. Он правда был добр ко мне». «Он украл ребенка!» — воскликнул Стас. Официантка просканировала взглядом их столик. «Толя стриг мне ногти. Это был своеобразный ритуал. Рассказывал сказки, которые сам и придумывал. Очень несуразные, про страну кошек. Котью страну». Женя поймала себя на том, что улыбается горько. И фотографировал полароидом каждый вечер. Прочитав смятение на лице Стаса, она уточнила. «Одетую. В моей истории нет эротики». «Да ну!» — усомнился он и смочил губы в пивной пене. «Я скучала за мамой, а он утешал меня. Говорил, подумай, как ты уйдешь, как мы будем без тебя. Мы — это он и его кошки. Дюжина, не меньше. Они жили в подвале, постоянно ползали по мне, без конца перебирали лапами, месили меня, как тесто». «Так вот почему. Почему я не люблю кошек», — заключила Женя. 3 месяца я сидела в провонявшем кошачьей мочой кирпичном лотке. А они терлись, терлись, терлись. Там везде была шерсть. Забивалась мне в рот, в ноздри, в легкие. И я плакала, лежа в коконе из шерсти. А кукушка утешал меня и кормил из ложечки. Но эта неприязнь к котам пришла позже. А тогда я воспринимала их как друзей, как сокамерников. И дядю Толю воспринимала как друга. Он не желал мне зла. По какой-то причине он не мог меня отпустить, и я тосковала, но обвыклась. И я была достаточно взрослой, чтобы понимать, что он, ну, дурачок. И как же ты выбралась? Дядя Толя приносил мне раскраски. Уходя, он забирал фломастеры с собой. Он был глупым, но кое-что соображал. Однажды я тайком вытащила из фломастера стержень. Написала записку и сунула под ошейник коту, который, я знала, бегал во двор к Толиной соседке. «Умница!» — восхитился Стас. Соседка вызвала милицию. Помню, как мужчины в бронежилетах вели меня по коридору, а дядя Толя стоял на коленях, лицом к стене, и провожал меня взглядом. Он рыдал. Его посадили? Отправили в психушку на принудительное лечение. Не знаю, жив ли он. Наверное, жив. В 99-м ему было лет 50. Одинокий псих с кучей блохастых котов. «Ты будто оправдываешь его», — проворчал Стас. Женя поигрывала локоном, рассматривая вытатуированное сердце. Думая про обшарпанную ванну и про то, как бритва полосует кожу, и вода становится багровой. Истеки она кровью в 16, ничего бы не было. Ни Стаса, ни счастья, ни этого пыльного шоссе с дурацким быком на пьедестале. «Моя мама», — медленно сказала Женя, — «была не такой, как твоя, более сухая, сдержанная в эмоциях». «Считаешь, мама со мной сюсюкает?» «Пожалуй, она так считала, но это была белая зависть. Твоя мама великолепна. И моя любила меня, но никогда не говорила об этом. И, похоронив единственную дочь заочно, она сломалась. Начала злоупотреблять спиртным. Она страдала, словно я не вернулась к ней, словно меня не спасли. Нервы свели ее в могилу». Взбудораженный Стас залпом допил пиво и заказал второй бокал. Шел 2012 год, и его алкогольная зависимость еще не превратилась для Жени в проблему. «Почему ты заговорила про маму?» «Потому что впервые фразу «я люблю тебя» я услышала от человека, укравшего меня. Это подкупало ребенка, не избалованного лаской. Кто скажет, что творилось в больном мозге дяди Толи Кукушки?» «Да наверняка он дрочил на твои фотки», — выпалил раскрасневшийся Стас. Сообразив, что сболтнул лишнее, он осекся и порывисто пересел к Жене. Обнял ее и прижал к себе. «Прости». «Прощаю». Он очертил пальцем алое сердце. Так нежно, что она замурлыкала тихонько. Он спросил, глядя ей в глаза, «Почему ты раньше молчала?» «Это не те вещи, которыми хочется делиться с первым встречным», — обиделся он. Женя потерлась носом о его шею по-кошачьи. «Я рассказала тебе, потому что в какой-то степени ты тоже вытащил меня из того подвала. Ту частичку, что не могла освободиться и пребывала в заточении. Помог порвать с прошлым». «Я твой супермен, да? И мы одна команда». Статуя быка колебалась в знойном мареве. Стас предложил заказать пиццу. В августе тест на беременность покажет положительный результат, и они отметят радостное событие шампанским. На 7-м месяце уже не пойдет кровь, темная, со сгустками. Врачи скажут, что младенец умер, и она 15 недель носила в себе мертвого ребенка. Женя вытребует фотографию. Крохотное тельце в околоплодных водах. Сморщенное личико. Малыш. Мальчик. Та же участь будет ждать и их следующего сына. Аппетит пропал. Она пожалела, что заказала пиццу. Ковырнула вилкой сыр. Он отклеился бугристым пластом. Женю замутило. Она сглотнула кислую слюну, отпихивая от себя тарелку. Забальзамированных зверей в закусочной было больше, чем посетителей. Хищники таращились стекляшками глаз. Волк так и не снял свою красную кепку. По его клыкам лениво полз паук, мастерил в разверстой пасти сети. «Когда это было?» — прикинула Женя, отворачиваясь от пустого кресла напротив, устремляя взор за окно. «В 15-м году?» «Нет, в 12-м». Мы возвращались от его родителей, и я была беременна. Тоска навалилась, неподъемная, злая. В кармане, не прекращая, вибрировал телефон. Постоянные звонки за час съели заряд аккумулятора. И это меньшее из того, что они съели, поглотили с костями, не пережевывая. Кофе был по-прежнему гадким. «Хоть что-то в мире не меняется», — подумала она, рассматривая унылый пейзаж. Моросил холодный дождь, отмывал асфальт. Лужи пузырились у обочины. Косые линии заштриховали фигуру деревянного быка. Он бодался с непогодой, стоя на своем пьедестале. Именно бык позволил ей узнать закусочную. Весной Жене стукнуло 30, но выглядела она лет на 5 старше. А дутловатое лицо, мешки под глазами, выпирающий животик. Сыпь в складках жира и под грудью. Семейный доктор сказал: от стресса. Мобильник пульсировал без устали. Она вынула его, погрызла ноготь. Привычка, которая так бесила мужа. Вздохнула и чиркнула по экрану. «Алло». «Ты где?» — — зашипел в трубку Стас. Она представила, что его голос исходит из пыльной волчьей пасти. Вышла прогуляться. «Прогуляться?» — он повысил тон. «Прогуляться, блядь? Тебя нет с утра. Ты шляешься черти где, а в холодильнике мышь повесилась». Подмывала сказать, что не только мышь повесилась бы от такой жизни, но вместо этого она проговорила. «Со мной все нормально». «С тобой, может быть», — ярился Стас. «Но я отпахал 12 часов и хотел бы поужинать. Это сверхъестественное желание для женатого человека. Горячий ужин. Разогрей суп». Она не пыталась придать голосу заботливой интонации. «Да он скис к чертовой матери». «Я сожалею». «Сожалеешь? Ты издеваешься, Жень?» Она испугалась, что он расплачется. Слезы мужа выводили ее из себя. А плакал он часто, театрально и выспренно. Есть же такое слово. Особенно захмелев. «Я оплакиваю свою молодость», — говорил он. «Телефон сейчас разрядится», — не соврала Женя. «Мне нужно кое-кого навестить, не переживай. И пей таблетки». «Навестить?» Она прервала звонок и выключила мобильник. Бросила на стол мятые купюры, побрела к выходу. И чучела беззвучно перешептывались, судачили. Стас сегодняшний, обрюзгший Стас. Вот на кого был похож деревянный бычок. Он нахохлился, подогнул одно копыто, раздул ноздри, готовясь ринуться в атаку, сигануть с насыпи на трассу. Сидя за рулем, Женя вообразила, как оживший бык мчится, тараня покатым лбом струи дождя, как вминается в автомобиль. Визжит металл, кабина сплющивается, а рога протыкают стекло и выкорчевывают дверцы. Дождь хлещет в салон. Бык пятится для следующей атаки. Его конечности скрипят, кольцо бьется о толстые губы. Прыжок, и деревянный штырь впивается в горло Жени. Она помассировала переносицу, стряхивая оцепенение. Бык лоснился, облупленный и старый. Бесполезный. «Иди к черту!» — прошептала Женя. Вдавила педаль газа и свернула с парковки. По бокам шоссе чернела степь. Серая муть на горизонте, низкие тучи над рудными отвалами и шахтными башнями. Померещилось, что кто-то движется параллельно дороге. Бык, конечно, отправившийся на поиски добычи. Автомобиль миновал здание дробильно-сортировочной фабрики и въехал в город, из которого Женя сбежала 10 лет назад. Варшавцева приветствовала ее ударом грома. Молния расколола небосвод, озарила фасады хилых пятиэтажек, провинциальный автовокзал и потемневшую, отяжелевшую листву деревьев. По безлюдной улице ползла допотопная уборочная машина. Ленин важничал, оседлав цементный куб. Город был захеревшим, полудохлым и неожиданно родным. Со всеми этими крапчатыми парапетами, замусоренными оврагами и ржавыми качелями во дворах. Зачесалось предплечье. Она поскоблила ногтями татуировку, затем куснула ее зубами, как кошка, ловящая блох. Идея приехать сюда посетила ее днем на почте. Она стояла в очереди, рассматривая молодую почтальоншу, действительно красивую брюнетку. Сердце обливалось кровью, а другое сердце на руке зудело. Стас называл почтальоншу и Юленькой. Так нежно. Женя прочла метры их переписки. Зачем-то вызубрила наизусть трогательные куски. «Хочу быть с тобой всегда. Хочу проснуться рядом и целовать тебя. Бла-бла-бла». «Я вас слушаю», — сказала брюнетка, улыбаясь дежурно. Наивная дурочка. Женя покинула почту, не проронив ни слова. Что ей говорить, когда у соперницы такое тело и такая грудь? Варшавцева чувствовала себя виноватым перед ней за насмешки, за сплетни. А она ощущала вину за то, что продала квартиру, то даже маму похоронила не здесь. Будто стеснялась прошлого. Вот этих оврагов и лесенок стеснялась. Бюст основателя города скучал на пустыре около школы. «Ты придумал имена для наших детей?» — спрашивала любовница Стаса. «У нас будет сын», — отвечал он, — «Тимофей». Двух его мертвых сыновей врачи извлекли из Жени. Пора попробовать запасной вариант. Ранние сумерки сгущались над Варшавцевым. Пропетляв, попутчивав ностальгию видами скверов и знакомых подъездов, Женя покатила на окраину городка. Частный сектор тонул в грязи. Местные власти не удосужились заасфальтировать улочки. И автомобиль пару раз чуть не увяз в болоте, но вырулил к скопищу домишек. Тут? Нет, погодите. Она не замечала, что расцарапывает татуировку и набухший рубец. «Тимофей», — подумала Женя, словно уксусом плеснула на рану. Взор прикипел к горящим окошкам скособоченной хаты. Ее лицо просияло. Она вспомнила все: черепичную крышу и руины амбара, курятник во дворе и щербатый забор. Штукатурка отвалилась, стены выставили на обозрение рыжий кирпич. Существуют дыры, которые не заштукатурить, и шрамы, которые нельзя утаить под татуировками. Жене казалось, что она марионетка на ниточках кукловода, что против своей воли она выходит из машины и шлепает по лужам. Звонок запеликал. Топчась на сгнившем крыльце, она мысленно состряпала монолог. «Здравствуйте. В 90-х в этом доме жил мужчина по фамилии Кукушка. Вы не в курсе, что с ним случилось?» «Тук-тук-тук», — раздалось за дверью. Свет залил Женю, и она сощурилась, механически заслонилась пятерней. Сквозь растопыренные пальцы она увидела человека на пороге. Старика с небритым задубевшим лицом, с мясистым носом и удивительно синими мальчишескими глазами. «Привет», — сказала она, поборов оцепенение. Дядя Толя подвинулся, пропуская ее в дом. Она вошла, озираясь. Выцветшие обои висели лоскутьями, потолок испещрили потеки. Смердело кошачьей мочой. Стабильность. Ей нравилось это слово. Дядя Толя безмолвствовал, лишь смотрел, не моргая, на гостью, и его дрожащие руки перебирали воздух. «Узнал?» «Да», — прохрипел он и прислонился к стене. Женя затревожилась, что он умрет здесь, в коридоре. «Эй, дыши! Эй!» Она потянулась, чтобы отрезвить его пощечиной, и охнула. Старик проворно схватил ее за кисть. «Спокойно», — велела себе Женя. Дядя Толя прижался губами к Жениным костяшкам и поцеловал робко. Слезы заблестели, придав синеве новый оттенок. Он целовал ее и глядел подобострастно. «Где же ты была так долго?» — спросил он, обретя дар речи. «В разных местах», — сказала Женя, думая обо всех этих местах и о том, что они ей дали. Когда в юности она надевала короткие юбки, мама кричала: «Тебя снова украдут, и мне будет плевать. Я устала волноваться. Забыла, что с тобой сделал тот маньяк?» «А что он с ней сделал?» «А что ты со мной сделал?» — озвучила она вопрос. «Я же просто...» Безумный старик всхлипнул. «Просто защищал тебя». Он мотнул головой на дверь. «От всех их. Ты такая хрупкая, тебя нельзя было выпускать». Женя осторожно высвободила руку и прошагала по коридору. Дядя Толя следовал за ней, бормоча неразборчиво. Промелькнувшие годы, 19 лет, отложили на нем отпечаток, но он не казался одряхлевшим. Он до сих пор мог постоять за себя. И за нее тоже. Защитить от грома, от деревянных быков. «Разрешишь?» «Конечно». Судя по выражению лица, дядя Толя думал, что спит и видит сон. Женя толкнула дверцы, нащупала выключатель. Вспыхнула лампочка. Она пошла по ступенькам, и ступенек было ровно 8. Подземелье воняло зверьем. Подвал уменьшился. «Потому что я выросла», — сказала себе Женя. Стены покрывали полароидные снимки. 89 штук. По количеству дней, проведенных в плену. Маленькая Женечка смотрела в объектив, изучала чужую, изуродованную жизнью тетку. Женя поразилась тому, что девочка улыбалась на большинстве фотографий. В свете лампочки парили пыль и шерстинки. Кошки гнездились на трубах отопления и под трубами, вылизывались в углах, охотились на блох. Их зеленые глаза наблюдали за гостьей. Рябая животина грациозно выгнула позвоночник и обнюхала Женины туфли. Потерлась о ноги, урча. В коробке из-под обуви пищали шерстяные комочки. Потомки сокамерниц Жени. «Они скучали», — сказал дядя Толя за спиной. В глубине узкого помещения он соорудил что-то вроде алтаря. Перед еще одной взятой в рамку фотографией Жени лежали рисунки котов, крошечные запятые состриженных ногтей и резинка с серебристыми бубенчиками. Женя взяла резинку и повязала волосы в хвост. Резкий запах уже не мешал. Так пахла котья страна. Страна, придуманная для нее одной. «У тебя можно переночевать?» — спросила она, оглядываясь через плечо. «Да-да», — закивал дядя Толя. Усилия психиатров пропали даром. Его подбородок был мокрым от слюны, глаза лучились обожанием. «Я постелю тебе в спальне, маленькая принцесса, а сам посплю на кухне». «Не стоит, я хочу спать здесь». «Хорошо», — прошептал он. «Это хорошо». «Не плачь». Женя села прямо на пол, и кошки тут же окружили ее, мяукая. «Я сочинил много новых сказок о котьей стране». Дядя Толя потупился и прошептал с надеждой. «Хочешь послушать их?» «Давай позже. Приготовишь мне кашу для начала?» «Кошачью кашку?» — спросил он, подмигивая. Крупная слеза сорвалась с ресниц. «И кошачий чай», — сказала она. Дядя Толя посеменил вверх по ступенькам. На лестнице он замер и проговорил, уставившись в пол. «Зря ты уходила». Женя подняла на руки серо-белого кота и притиснула к себе. Уткнулась в слипшуюся шерсть, в доверчивое урчание. «Зря», — согласилась она.